Глава 13. Вопрос с моим переселением в другую спальню решился в один миг. Когда я вернулась со свидания, комендант сразу же проводил меня в мою новую комнату. Она располагалась этажом выше, где жили студенты факультета целителей, и была угловой. Я чувствовала себя неловко и боялась, что мистер Питерсон начнет меня расспрашивать о конфликте с Меган или, того хуже, об отношениях с ректором, но он молчал. «Вот ваш ключ, мисс Уайт», — вежливо сказал он, когда мы остановились у двери в мою новую спальню. «Спасибо», — ответила я, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Нужно ли объяснить коменданту, почему я захотела поменять комнату?» Или это лишнее? Наверное, Уильям все уже рассказал. В любом случае, мистер Питерсон явно не был настроен на долгую беседу. Он вежливо кивнул и отправился по своим делам. А я еще немного потопталась у входа, а затем осторожно постучала в дверь. Интересно, какой будет моя новая соседка? Надеюсь, более дружелюбной, чем Меган. На стук никто не отозвался. Возможно, соседка еще не вернулась. На всякий случай я громко предупредила. «Я захожу», и только потом открыла дверь. Новая комната была просторнее предыдущей, и мебель казалась более дорогой. Я зашла внутрь и осмотрелась. Огромное окно, обрамленное бледно-голубыми занавесками, письменный стол и этажерка для книг, высокий платяной шкаф с резной дверцей, кровать. «Постойте, в спальне была только одна кровать». На всякий случай я огляделась, словно вторая нарочно от меня пряталась, но ничего не обнаружила. Выходит, я буду жить в комнате одна? Меня снова накрыло смущение и даже чувство вины. Я ведь училась по гранту, а значит, мне не положена была отдельная комната. Я оказалась здесь только из-за отношений с ректором. Я ощутила неприятную тяжесть в груди и прижала ладонь к сердцу, которая тоскливо заныла. Не хотелось, чтобы кто-то решил, будто я использую Уильяма. Я мечтала быть на равных с остальными студентами и добиться всего своими силами, доказать, что я способна не только тесто месить. Надо попросить, чтобы меня переселили в комнату на двоих, но уже не сегодня. Давно наступил вечер, да и мои вещи успели перенести. Схожу к Уильяму завтра, поблагодарю его за помощь и попрошу другую спальню. Когда я приняла решение, на душе стало легче. Я переоделась и воспользовалась ванной, дверь в которую располагалась слева от платяного шкафа. Хорошо иметь собственную, а не бегать каждый раз в общую душевую, но такая роскошь мне не по статусу. Поэтому сегодня позволю себе наслаждаться всеми преимуществами отдельной спальни, а завтра вернусь к прежней жизни. Я долго нежилась в теплой воде, воспользовавшись разноцветными солями для ванн, потом намазала кожу маслом с ароматом лаванды, надела ночную рубашку и нырнула в теплую кровать. Так приятно лежать на новом постельном белье в полной тишине. Даже подушки казались более удобными, чем в моей старой комнате. Думаю, после стольких испытаний я могла позволить себе провести одну ночь в такой роскошной обстановке. Перевернувшись на бок, я закрыла глаза и почти сразу ощутила нежное объятие сна. Казалось, моя жизнь наконец наладилась. Я привыкла к тренировкам с боевиками, нашла друга и даже сходила на свидание с Уильямом. Сказка стала явью. Я чувствовала себя счастливой и все глубже проваливалась в мир грез, пока не услышала негромкий стук в дверь. А затем шуршание. Разлепив веки, я растерянно огляделась и увидела на полу рядом с дверью что-то белое, похоже на записку. Но кто мог оставить мне послание посреди ночи? Я нехотя выбралась из-под одеяла, надела тапочки, подошла к двери и подняла лист пергамента. На нем было написано всего одна строка. «Встретимся в душевой. Это важно. Патрик». Прочитав текст, я удивилась. Неужели у Патрика опять блохи? Но я же вроде оставила ему зелье, мог бы избавиться от них сам. Да и как он узнал, что меня переселили в другую комнату? И почему не пришел лично, а подбросил записку под дверь? Столько вопросов и ни одного ответа. Я чувствовала подвох. Вдруг это какой-то розыгрыш, прощальный подарок от Меган, но одновременно внутри возникло беспокойство. А что, если с Патриком случилась какая-то беда? Вдруг он пострадал на очередной ночной вылазке и нуждается в помощи? В моей душе боролись сомнения. С одной стороны, я боялась влипнуть в неприятную историю, а с другой волновалась за друга. Что же делать? В конце концов, желание убедиться, что с Патриком все в порядке, взяло верх. Да и чем я рисковала? Вряд ли Меган или кто-то другой решит причинить мне реальный вред. Максимум обольет какой-нибудь гадостью или подставит перед комендантом. Это неприятно, но не смертельно. А вот если Патрик нуждается в моей помощи, а я его проигнорирую, то никогда себе этого не прощу. Друг важнее, чем риск получить выговор от коменданта. Я отбросила записку в сторону и выскользнула за дверь. В коридоре было пусто. Я прислушалась на всякий случай, а затем быстрым шагом направилась в общую душевую. Пока вокруг было спокойно. Никаких намеков на присутствие рядом коменданта или Меган. Но я все равно была настороже. Покинув этаж целителей, я спустилась ниже и оказалась на знакомой территории. За время учебы я успела привыкнуть к этим коридорам и сейчас чувствовала себя гораздо увереннее. Вопреки опасениям, я без происшествий добралась до общей душевой. Но прежде чем заходить внутрь, я прислушалась. Мало ли, я все еще сомневалась, что записку подбросил именно Патрик. Прислонив ухо к щели между дверью и стеной, я различила бормотание. Голос, доносившийся из душевой, явно был мужским. Значит, это не Меган. Уже хорошо. Чем дольше я слушала, тем явственнее различала знакомые интонации. «Патрик, это точно был он!» Я почувствовала огромное облегчение, а в следующий миг забеспокоилась. Выходит, с ним действительно случилась какая-то беда. Выпрямившись, я хотела открыть дверь, но услышала за спиной шорох. А дальше все произошло слишком быстро. Я увидела перед собой полное злорадство лицо Меган. Вспыхнуло заклинание. Послышался треск рвущихся ниток, и моя ночнушка соскользнула на пол. Я инстинктивно обхватила себя руками, пытаясь скрыть наготу, и оказалась совершенно беззащитна. Меган толкнула меня со всей силы, так что я влетела спиной в дверь, тем самым ее открыв. Потеряла равновесие и упала бы, если бы не Патрик. Он вовремя успел меня подхватить и тут же поставил на пол. «Флоренс, ты почему здесь? Да еще и в таком виде!» «Не смотри!» – завопила я, сгорая от стыда. Патрик, все еще обнимавший меня за плечи, послушно отвернулся. Он был наполовину раздет, видимо, собирался принять душ. «Клянусь, я ничего не видел!» – воскликнул он и добавил. «Что вообще происходит?» «Это все Меган!» – только и смогла ответить я. «Ладно». Щеки Патрика покраснели. «Давай для начала я дам тебе свою рубашку, а потом...» Что Патрик собирался сделать потом, я так и не узнала, потому что дверь в душевую снова открылась, но на пороге была не Меган. Там стоял Уильям. Сначала я обрадовалась, увидев его, а затем с ужасом осознала двусмысленность ситуации. Я в одних трусах стояла в объятиях полуголого парня в пустой душевой посреди ночи. Сразу напрашивался определенный вывод. Патрик тоже быстро сообразил, что к чему, и отскочил от меня, издав нервный смешок. Но было поздно. Уильям окинул нас ледяным взглядом и сказал, «Студентам запрещено покидать спальни после отбоя. Быстро одевайтесь и возвращайтесь к себе». С этими словами он вышел из душевой. «Подожди!» – завопила я и хотела броситься за ним, но вспомнила, что на мне почти не осталось одежды. «Вот, возьми!» – сказал Патрик и протянул мне свою рубашку. Я надела ее и, застегивая на ходу, выбежала из душевой. Уильям все еще был в коридоре, а рядом с ним стояла Меган и заискивающе хлопала ресницами. Я бросилась к ним. «Это не то, что ты подумал!» – воскликнула я. Самое дурацкое объяснение, которое можно было дать в такой ситуации. Но из-за захлестнувшей меня паники я потеряла способность ясно мыслить. Меган злорадно оскалилась. «Нет, это как раз то самое», — настаивала она. «Флоренс давно крутит роман с Патриком и уже не первый раз встречается с ним посреди ночи. И не только с ним». Я чуть не задохнулась от возмущения. «Как она посмела так нагло врать в моем присутствии?» Мои щеки запылали, дыхание стало частым и тяжелым. «Это неправда, клянусь!» — воскликнула я. «Мы с Патриком просто друзья. Меган меня подставила. Еще чего!» Наигранно обиделась та. «Между прочим, я...» «Хватит!» — оборвал нас Уильям. Мы умолкли и повернулись к нему. Ректор выглядел неестественно, пугающе спокойным. Сейчас он напоминал ледяную статую. «Мисс Макл, сейчас же отправляйтесь обратно в общежитие», — приказал Уильям. «Завтра комендант проведет с вами беседу и назначит наказание за нарушение правил Академии». «Да я же...» — попыталась возразить Меган, но одного взгляда ректора было достаточно, чтобы она испуганно съежилась и убежала в сторону общежития. Убедившись, что Меган выполнила его приказ, Уильям посмотрел на меня. «Тебе не следует расхаживать по академии в таком виде», — сказал он и наколдовал длинную накидку, которую тут же набросил мне на плечи. «Возвращайся к себе». От его холодного тона сердце болезненно сжалось. «Неужели Уильям мне не поверил? Но у меня и Патрика, правда, ничего не было!» — воскликнула я и умоляюще посмотрела на ректора. «Я тебе верю», — все так же холодно сказал он. «А сейчас иди к себе и ложись спать». Меня охватило отчаяние. Уильям говорил, что верит мне, но в его взгляде не было прежней теплоты. «Что же мне делать? Как извиниться?» Я шагнула к нему, надеясь обнять, но Уильям отстранился. «Пожалуйста!» — взмолилась я, готовая разрыдаться. «Флоренс!» — Уильям тяжело вздохнул. «Я взрослый человек, и таким детским трюком меня не обманешь. Я сразу понял, что Меган пыталась тебя подставить. Обещаю, что разберусь с ней». «Но почему тогда?» — растерянно спросила я. «У меня тоже есть чувства, и я не хочу наговорить тебе лишнего под влиянием эмоций», — сказал Уильям. «Поэтому давай побеседуем завтра, когда мы оба немного остынем». Мне не хотелось его отпускать, но и удерживать насильно я не могла. «Хорошо», — тихо проговорила я. «Возвращайся к себе», — в который раз сказал Уильям и направился в противоположную сторону. А мне оставалось только смотреть ему в спину, глотая слезы. Дальше все было как в тумане. Я перебросилась парой слов с растерянным Патриком, затем вернулась в свою спальню и забралась под одеяло, но заснуть не смогла. Слишком велик был страх потерять Уильяма. Хотя он и сказал, что верит мне, я чувствовала, что между нами выросла стена. Уильям опять от меня закрылся. Это было невыносимо. Наши отношения только перешли на новый уровень, и тут Меган все испортила. Но почему именно сейчас? Всю ночь я ворочалась сбоку на бок, гадая, как быть дальше. Больше всего на свете мне хотелось побежать к Уильяму прямо сейчас, но я понимала, что это еще больше его разозлит. Настойчивостью я ничего не добьюсь. Уильям не тот человек, на которого можно давить. Я должна была дать ему время успокоиться. Но это так сложно. Я повернулась к окну и наблюдала, как небо сначала стало почти черным, а потом горизонт осветили первые лучи солнца. Скорее бы наступило завтра. Уильям обещал, что мы поговорим. Мне нужно только дождаться этого момента. Я встала почти на 2 часа раньше, чем обычно, и отправилась в ванную, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Но как только я открыла кран, чтобы умыться холодной водой, услышала стук. «Уильям!» Я выбежала из ванны и бросилась к двери. Он все-таки пришел. Забыв о том, что из одежды на мне по-прежнему была только рубашка и трусы, я распахнула дверь. Улыбка тут же погасла. «Доброе утро», — неуверенно проговорил Патрик, стыдливо отведя взгляд от моих голых ног. Я не смогла скрыть разочарование. «Привет», — пробормотала я. «Я хочу извиниться», — сказал он, по-прежнему не глядя на меня. «Ты ни при чем. Это все Меган», — ответила я. «Но я...» Патрик не договорил и посмотрел на меня. «Может, ты все-таки оденешься, а то твой вид жутко отвлекает». В любой другой ситуации я бы засмущалась, но сейчас мне было все равно. Я думала только о том, что ко мне пришел не Уильям. «Хорошо, проходи». Я пропустила Патрика в комнату и закрыла за ним дверь. «Ого, так ты теперь живешь одна? А тут просторно!» — с восхищением протянул он. «И даже отдельная душевая есть. Прямо королевская спальня!» «Ага», — отозвалась я, проскользнула мимо него и закрылась в ванной. Там я быстро умылась, переоделась и снова вышла к Патрику. Он сидел на стуле у окна и продолжал с восхищением разглядывать спальню. Но, увидев мое лицо, Патрик перестал улыбаться. «Прости!» — воскликнул он. Я отмахнулась. «Сказала же, нечего извиняться. Это не твоя вина», — устало повторила я. Патрик помолчал. «Значит, ты поругалась с ректором?» — осторожно уточнил он. Я пожала плечами. «Как назвать наш вчерашний разговор? Мы не кричали и не оскорбляли друг друга. Наоборот, все прошло спокойно. Но именно это меня и пугало». «Не знаю», — честно ответила я. «Я могу сходить к нему и все объяснить», — вызвался Патрик. «Нет уж». — отрезала я. «Уильям и так постоянно ревновал меня к тебе. Не хватало, чтобы ты рассказывал, как я полуголая упала в твои объятия». По неизвестной мне причине Патрик заулыбался. «Что смешного?» — удивилась я. «Просто приятно, что ректор видит во мне соперника», — с довольным лицом сообщил Патрик. Я бросила на него испепеляющий взгляд. «Извини», — тут же поправился он. «Я тебе искренне сочувствую». «Только от этого не легче», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «Может, удастся поговорить с Уильямом перед завтраком или сразу после? Надо только успеть подловить его по дороге». Мои мысли прервало шуршание, а в следующий миг на столе возникла записка. «Мысли-письмо!» — воскликнул Патрик и протянул руку к листку, но я его опередила. Выхватив записку, я быстро развернула ее и пробежала взглядом текст. «Флоренс, я уезжаю домой на пару дней. U.D.» Сердце заныло. Похоже, Уильям больше не хотел меня видеть. Записка задрожала в моих руках. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Патрик осторожно заглянул мне через плечо. «Может, в его семье что-то случилось?» предположил он, очевидно прочитав текст, и тут же добавил. «Или какой-то праздник, день рождения бабушки или кузена. Например, в моей семье постоянно что-то отмечают. Еще бы! Вся деревня — наша родня!» Я понимала, что Патрик пытался меня подбодрить и была благодарна ему за это, но в глубине души подозревала, что внезапный отъезд Уильяма мог быть связан со мной. «У него только отец», — сказала я вслух. «Правда?» — удивился Патрик. «Я этого не знал. Наверное, ректор решил навестить отца». Я кивнула, не желая продолжать разговор. Все равно ничего не изменится. Уильям уехал, а я осталась. «Эй, не вешай нос!» — воскликнул Патрик. «Уверен, ректор приедет и все тебе объяснит». Я промолчала. В душе возникло нехорошее предчувствие. Разумеется, Уильям не мог надолго оставить академию, поэтому обязательно вернется, только уже не ко мне. Внимательно вглядевшись в мое лицо, Патрик вздохнул, затем схватил меня за руку и потащил к двери. «Куда ты? Завтрак еще не начался!» — напомнила я. «Тебе надо проветриться!» — заявил Патрик. «А то так и зачахнешь в своей новой комнате!» Мы вышли в пустой коридор. Многие студенты еще даже не проснулись. Другие сейчас наверняка лениво приводили себя в порядок. «Что ты обычно делаешь, когда на душе паршиво?» — спросил Патрик. «Пеку», — ответила я без промедления. «Отлично!» — обрадовался он. «Тогда приготовь что-нибудь особенное, а я помогу». «Особенное?» — я задумалась. Патрик был прав. Сейчас я не могла ничего изменить, только переживала понапрасну. Надо направить энергию на созидание. «Как насчет хлопкового чизкейка?» — уточнила я. «Чего?» — переспросил Патрик. Вместо ответа я поманила его за собой и привела на кухню. Там уже вовсю готовили завтрак. Создавалось ощущение, что повара в академии никогда не спали. Хотя, наверное, это было недалеко от истины. Миссис Бонс даже не спросила, зачем я пришла на этот раз. Видимо, я сумела завоевать ее доверие. «Ты хочешь сделать десерт из хлопка? Разве он съедобный?» Удивился Патрик, смущенно переминавшийся с ноги на ногу. На кухне он чувствовал себя неуютно. «Нет, просто чизкейк будет нежным, как хлопок», — объяснила я, доставая миски и сотейник. «Понятно», — протянул Патрик с любопытством, за мной наблюдая. «Что я должен делать?» «Ты же у нас сильный!» Я ловко отделила желтки от белков. Затем достала венчик и торжественно вручила его Патрику. «Вот, взбей белки с солью в пышную пену». Патрик задумчиво почесал затылок. Кулинарные термины были ему незнакомы. «В пену как от мыла?» — уточнил он. «Вроде того», — отозвалась я, нагревая на водяной бане сотейник со сливками, сахарной пудрой и сливочным сыром. «Ладно», — согласился Патрик и с энтузиазмом взялся за дело. Удобно, что можно переложить тяжелую работу на другого. Когда масса в сотейнике стала однородной, я переставила его на стол и немного остудила. Затем добавила желтки, просеянную муку, кукурузный крахмал и стала замешивать тесто. Тем временем Патрик уже взбил белки. «У меня получилось!» — с довольным видом сообщил он, демонстрируя результат. Я не стала ему говорить, что работа только началась. Вместо этого похвалила и добавила к пене сахарную пудру. «Продолжай взбивать до мягких пиков», — велела я. «В смысле?» – растерялся Патрик. «Просто взбивай и все. Я скажу, когда нужно будет остановиться». Отмахнулась я и вернулась к тесту. Патрик подчинился и стал с двойным усердием орудовать венчиком. Вскоре мое тесто было готово. Патрику пришлось повозиться, но и он сумел достичь нужного результата. Тогда я добавила белковую массу в свое тесто и аккуратно перемешала до однородности. Основная часть работы была сделана. С помощью магического огня я зажгла печь, достала две формы и поставила одну на другую. В меньшую переложила тесто, а в большую налила кипяток, а затем убрала эту конструкцию в печь. «Думаю, будет вкусно», — сказал Патрик, облизываясь. «Не торопись», — предупредила я. «Чизкейк нужно выпекать, медленно понижая температуру, иначе ничего не получится». Патрик кивнул, хотя явно думал только о том, как бы поскорее съесть необычный десерт. Я улыбнулась. Пока готовила, почувствовала себя немного лучше, и в душе снова появилась надежда. «Может, Уильям и правда просто поехал навестить отца, а когда вернется, у нас все будет по-прежнему?»